Наль Подольский. Книга Легиона. Роман. Октябрь, 2001 год, номер 7. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. От ощущения странности всего сущего, если уж таковое возникло, человек невольно отмахнуться. Людьми рациональными оно воспринимается как признак опасности, и осознание того, что это всего лишь реакция психики на неспособность ума адаптироваться ко вновь открывшимся обстоятельствам, не приносит облегчения. В нашем случае это неприятное ощущение странности испытывал человек, у которого, казалось бы, должен быть стойкий иммунитет против подобных эмоций, а именно следователь по особо важным делам районной прокуратуры. Речь идет о прокуратуре Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга и Маргарите Климовне Сафроновой, среди коллег и подследственных, известной под прозвищем Марго. Смутившая ее душевный покой история началась 2 недели назад с дела для профессионала пустякового, вполне рядового. Некий безработный научный сотрудник покончил счеты жизнью, вскрыв себе вены, и его самоубийство вообще не попало бы к важнячке, то есть следователю по особо важным делам, если прокурору не пришла блажь зацепиться за одно, по сути, незначительное обстоятельство. 90% вскрывающих себе вены пользуются бритвой и только 10% остро отточенным ножом. Начинающие самоубийцы и симулянты делают на запястье 1 и 2 поперечных надреза, а затем либо теряют сознание, либо усаживаются поудобнее, чтобы дождаться смерти с достоинством. Но живучесть организма, как правило, берет свое, кровь сворачивается, рана закупоривается, и суицидная попытка заканчивается с неудачей. Грамотные же люди погружают руки в таз с теплой водой, и тогда успех обеспечен. А этот дилетант, даром что научный работник и должен бы знать про теплую воду, взял ножницы и варварски себя разодрал, чем и возбудил подозрительность прокурора. Тем не менее, после следствия самоубийство было подтверждено, и Марго подготовила дело к сдаче в архив. И тут, как назло, на другом конце города произошла история, в которой кто-то уже на уровне городской прокуратуры усмотрел возможную связь с последним делом Марго. В результате на нее свалилось еще одно дурацкое дело, которым по справедливости должен был заниматься какой-нибудь следователь в далеком Красногвардейском районе. Бизнесмен средней руки, в прошлом заведующий магазином, а ныне владелец нескольких кафетериев, ни с того ни с сего убил любовницу, одну из своих буфетчиц, и сделал это примерно таким же варварским методом, какой использовал для самоубийства вышеупомянутый научный работник, распорол ей вены ножом. Затем он скрылся и обнаружился только через неделю в гостинице города Курска, где совершенно нелогично зарегистрировался под собственным именем, предъявив паспорт, хотя наверняка знал, что находится уже во всероссийском розыске. Когда его пришла брать местная опергруппа, он лежал на гостиничной койке, еще теплый, со вскрытыми венами. Попытки реанимации не увенчались успехом. Экспертиза констатировала самоубийство с помощью складного ножа. Это казалось странным, поскольку у него был при себе пистолет, с которым он вообще, как выяснилось, никогда не расставался. В результате несложных следственных действий Марго установила, что мотивов для самоубийства не было. Бизнесмен отличался устойчивостью психики, был крайне расчетлив и в серьезных делах, и в мелочах, сколько-нибудь значительных долгов за ним не числилось, с местной мафией он исправно рассчитывался, и никто на него не наезжал. Конфликтов в семье не было, убийство любовницы тоже выглядело абсурдным. Девушка была одинока и покладистая, никаких претензий к нему не имела, принимая необходимость спать с хозяином как естественную и почетную обязанность. У Марго это дело вызвало уже не ощущение странности.